Второе. Новая жизнь литературного Арбата. Продолжал меняться облик Арбата. Быт аристократии вытеснялся укладом жизни, лишенным прежней церемонности и условности. Разночинцы, обедневшие дворянство, буржуа, поселялись в этом районе. Появлялись многоквартирные дома. На рубеже веков вырастали огромные доходные здания. Сдержанный внешний облик построек сочетался с более удобной с точки зрения повседневной частной жизни внутренней планировкой. Иным становилось убранство квартир. В наиболее богатых обязательно имелись покойный диван под золотой краску, обит шелковой материи, над ним овальное зеркало в золоченой раме с жерандолями по сторонам, а по стене — украшения из золоченных багет в стиле времен Людовика XVI. Большой круглый диван для середины гостиной, дерево под золото или краску, обшит шелковой стеганой материи. Верх кончается резной корзинкой для цветов. Стиль Людовика XVI. В интерьерах ковры, портьеры, занавески, дорожки. В отделке мебели много материи, шнуров, кистей, бахромы. Вместо свечей матовые шары керосиновых ламп. Комнаты становились как бы теснее и темнее, но удобнее для жилья. В этом районе появляются новые люди, новые молодые писатели. В доме 6 не сохранился по Арбату. В 1860-х годах жил писатель-разночинец Александр Иванович Левитов, 1835-1877 годы. С этим районом связано становление таланта даровитого бытописателя Москвы. Первоначально он поселился в доме 2, не сохранился, на Сивцевом Вражке, а с весны 1862 года в доме 21 не сохранился, на Пречистенском бульваре. Свои очерки он помещал в журнале «Зритель». После значительного перерыва в 1871 году писатель поселился неподалеку, в меблированных комнатах в доме 18 в Мерзляковском переулке. Однако предметом его описания был не этот район, а окраины Москвы, населенные беднотой. Жизнь самого Левитова проходила в нищете. Скончался он в январе 1877 года в университетской клинике. Арбат и примыкающие к нему улицы связаны с именем Алексея Максимовича Горького. На улице Воровского в доме 25 находится литературный музей его имени. И хотя сам писатель не бывал в этом доме, но символично, что именно литературный Арбат стал местом, где открыли музей основоположника советской литературы. В фондах и экспозиции 22 тысячи единиц хранения, книги круга чтения писателя, его личные вещи, первые публикации произведений. Как символ романтики, неувядающей силы и мечты, стоит во дворе музея памятник молодому Горькому, поставленный в 1960 году по проекту Мухиной. Вскинув голову, стоит он, глядя на старую, полную памятных событий улицу Воровского. В этом же здании находится Институт мировой литературы имени Горького, ИМЛИ. Переулки, примыкающие к улице Воровского, хранят память о Владимире Владимировиче Маяковском, который, приехав в Москву в 1906 году, поступил в 4 класс 5-й Московской гимназии, улицы Воровского, 3. Здание не сохранилось. В Вскоре оставив гимназию, он всецело отдался пропагандистской работе в среде рабочих. В 1908 году вступил в партию большевиков РСДРП-Б. В этом же районе 1 февраля 1930 года поэт открыл свою яркую интересную выставку «20 лет работы», улица Воровского, 52. В ту пору здесь находилась Федерация объединений советских писателей, ФОСП, предоставившая поэту помещение для выставки. На плакате, возвещавшем об открытии выставки, значилось: «Показываем книги, детское, журналы, газеты Москвы, газеты СССР, плакаты, окна сатиры, рекламы, выступления, театр, записки, критика, кино, радио, биография». Выставку посетили рабочие, комсомольцы, рабфаковцы, группа литературной молодежи при «Комсомольской правде». Но острота литературной борьбы привела к тому, что ряд литераторов бойкотировал выставку. В апреле 1940 года, в связи с 10-й годовщиной со дня смерти поэта, для выставки Маяковского было отведено помещение на Кропоткинской улице 12, в нынешнем музее Пушкина. Начавшаяся война сорвала ее открытие. В этом районе, хранящем литературную славу, жили многие писатели, которые воспринимали его подчас именно через призму связи с великими именами прошлого. Иван Алексеевич Бунин, 1870-1953 годы, приехал в Москву в 1894 году. В воспоминаниях о Толстом он говорит о своей случайной встрече со Львом Николаевичем на Арбате. Бунин чувствовал особенность этого района и отразил это в стихотворении «В Москве». «Здесь, в старых переулках, за Арбатом, совсем особый город. Вот и март, и холодно, и низко в мезонине. Весной ночное небо, как спокойно, луна весною, теплится, как свечи, кресты на древней церковке. Сквозь ветви в глубоком небе ласково сияют, как золотые кованные шлемы, головки мелких куполов». В 1905 году поэт стал свидетелем декабрьского вооруженного восстания. Бунин встречался с московскими писателями и художниками на средах, основанных знатоком искусства Шмариновым, проходивших на Большой Молчановке 25. Здесь собирались Андреев, братья Васнецовы, Голубкина, Коровин, Левитан, Суриков, Брюсов, Гелеровский. В память о средах художник Туржанский в 1905 году написал портрет Ивана Алексеевича. Бунин часто останавливался в гостинице «Столица», Арбат-4. Приезжая в 1910-1912 годах, писатель жил у старшего брата Юлия в Староконюшенном переулке в доме 32, не сохранился, где находилась редакция журнала «Вестник воспитания», руководимого братом, или в столовом переулке у родственников жены Муромцевой. 21 мая 1918 года Бунин покинул Москву. Он уехал из своей последней московской квартиры на Поварской, улице Воровского, 26. На Савеловский вокзал писателя и его жену провожали брат Бунина Юлий и жена Горького Пешкова. Бунины уехали в санитарном вагоне в Минск и долго добирались до Одессы. В 1920 году писатель эмигрировал. В Париже, работая над рассказом «Далекое», он вспоминал Арбат. «Проходила зима, наступала весна, неслись, грохотали, звенели конки по Арбату». Много общего в отношении к Арбату у Бунина и Александра Ивановича Куприна 1870-1938 годы. В 1888-1890 годах он учился в Александровском военном училище на нынешней Арбатской площади, угол улицы Фрунзе и Гоголевского бульвара. В пору учебы в училище в 1889 году в газете «Русский сатирический листок» Куприн напечатал рассказ «Последний дебют». Жизнь и учение в Александровском училище описаны им в романе «Юнкера», изданном отдельной книгой в 1933 году в эмиграции. В далеком Париже писатель тосковал по родине и, в частности, вспоминал этот район. И вся эта молчаливая, тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России. Определенные уже сложившиеся традиции района притягивали к нему разных поэтов. На Арбате в доме 55 прожил до 1906 года родившийся здесь Андрей Белый, Борис Николаевич Бугаев, 1880-1934 годы. В нижнем этаже дома, как и сейчас, помещалась аптека. Голубые и розовые фонари над входом извещали об этом прохожих. И дом, и атмосферу жизни профессорской Москвы, которой принадлежал отец писателя, Андрей Белый отобразил в эпопее «Москва». Белый хорошо знал и любил Москву. Здесь складывался его поэтический талант. На квартире Андрея Белого собирался возглавляемый им кружок молодых поэтов, отказавшихся от традиционных взглядов на искусство в поисках новых путей. Прекрасно знал район Арбата Александр Александрович Блок. Уже упоминалось, что он бывал на квартире Андрея Белого, которую впервые посетил 10 января 1904 года. Пришел сюда, когда приехал из Петербурга в связи с изданием сборника «Стихи о прекрасной даме». Об этой встрече Белый вспоминал. «Вижу, нарядная дама выходит из меха. Высокий студент, сняв пальто, его вешает, стиснув в руке рукавицы молочного цвета. Широкоплечий, прекрасно сидящий сюртук с тонкой талией, с воротником, подпирающим шею, высоким и синим. На лице юноши горит розоватый обветренный загар. Не то молодец сказок, не то очень статный военный, с застенчиво милым, чуть набок склоненным лицом. Да, в этом доме давно ждали встречи с ним. Здесь бережно переписывали от руки его стихи, не раз их перечитывали. Позднее, с 1910 года, Блок — частый гость в издательстве «Мусагет» на Пречистенском бульваре, Гоголевский бульвар, 31, уже по поводу издания трехтомного собрания стихотворений. Выбор места для издательства, вероятно, был не случайен. Андрей Белый, один из основателей его, жил неподалеку на Арбате. Редактором-издателем был философ и литератор Метнер. Здесь издавались сборники стихов Блока в 1916 году. Неоднократно посещали Мусагет Андреев, Бальмонт, Брюсов, Бунин, Северянин. И конец жизненного пути Блока тоже связан с этой улицей. В мае 1920 и в мае 1921 годов Блок останавливался в доме 51 на Арбате. Это большой серого цвета доходный дом. Поэт жил на квартире критика Когана. Писатель Алянский вспоминает о том, как чувствовал себя Блок, остановившись здесь. Однажды я откуда-то возвращался вместе с Блоком. Мы шли от Арбатских ворот по Арбату, совсем недалеко. Когда мы поравнялись с домом, в котором он остановился в этот приезд, он сказал, что едва дошел, так устал. Писатель был нездоров, но искал встреч с москвичами. Советская литературная Москва ждала слова Блока, и он выступал в 1920 году, 14 мая, во Дворце искусств, улица Воровского, 52. В 1921 году, 7 мая, в Доме печати, Суворовский бульвар, 8А. В последний приезд в мае 1921 года выступал с чтением итальянских стихов в обществе имени Данте Алигьери, студио Итальяно, на Поварской, дом не сохранился. Итальянское общество основали художники, искусствоведы, литераторы Зайцев, Муратов и другие, тонкие ценители поэзии и искусства. Они были искренними поклонниками таланта Александра Блока. Но самый теплый и радушный прием оказывали поэту сотни москвичей, встречавших его в Политехническом музее. После таких выступлений он здесь, на квартире Когана, читал записки, полученные в Политехническом, содержащие просьбу прочитать поэму «12». А однажды вскрыл конверт со стихами Марины Цветаевой, который в антракте передала ему 8-летняя дочь поэтессы. Здесь Блок встретился с литераторами Вячеславом Ивановым, Поляковым и Чулковым, которые критически относились к поэме «12», обвиняя его якобы в измене прежним идеалам. Однако враждебность бывшего его окружения не изменила революционных настроений Блока. Арбат на глазах у Блока менял облик. В сентябре 1919 года началось переселение трудящихся из подвалов и трущоб в особняки и квартиры дворянства и буржуазии. В ампирных уютных арбатских особнячках с колоннами и мезонинами, в просторных квартирах дорогих доходных домов появляются новые жильцы. Блок в дневниках одобряет это переселение. По Арбату он возвращался после выступлений, на которых ему дарили цветы, с цветами провожали его до дома. С Арбатом связано имя младшего современника Блока Сергея Александровича Есенина. В начале 1915 года юный Есенин отправляется из Москвы в Петроград. Оттуда он возвратился в Москву весной 1918 года, уже автором книги стихов «Радуница», вышедшей в 1916 году. Об этом времени поэт писал: «В годы революции был всецело на стороне октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном». Бурная литературная жизнь Москвы 1920-х годов захватила поэта. Поначалу он сблизился с одной из культурно-просветительских организаций «Пролеткультом», находившимся в доме 16 на Воздвиженке, проспект Калинина. Это причудливое, эклектичное здание с белокаменными украшениями в виде ракушек и витыми колоннами хорошо знакомо москвичам. В 1918 году по фасаду особняка было протянуто огромное полотнище, на котором четкими черными буквами значилось «Пролеткульт». Организация объединяла писателей, выходцев из рабочей среды. С пролеткультом связана деятельность пролетарских поэтов Герасимова, Кириллова, Садовьева, Полетаева и других. Первые шаги Казина ему созвучна поэзия Гастева. Близость Есенина к пролеткульту не была органичной для поэта. Вскоре он расстался с этой литературной организацией. Главным теоретиком пролеткульта был Богданов. Поэты пролеткульта воспевали мировой октябрь, заводской труд, железного пролетария, стремясь запечатлеть не индивидуальные, а коллективные классовые эмоции. Владимир Ильич Ленин, внимательно следивший за работой пролеткульта, 8 октября 1920 года подготовил проект резолюции о пролетарской культуре и поставил вопрос о пролеткульте на заседании ЦК РКПБ. Работа пролеткульта не шла по правильному руслу. Деятельность этой организации вызвала резкую критику со стороны Ленина. В Москве и Петрограде издавались пролеткультовские журналы «Кузница», «Пролетарская культура», «Грядущая». В 1918 году здесь находился театр пролеткульта, проходили литературные чтения. В бывшей ванной комнате этого здания на втором этаже жил Есенин вместе с поэтом Герасимовым. В 1918 году Есенин написал стихотворение «Небесный барабанщик», ритмы которого передают взлет настроения, вызванного событиями революции. Время звало к творчеству и эксперименту. Есенин не был членом пролеткульта, но оказался с ним творчески связанным. Совместно с Герасимовым, Клычковым и Павлович поэт написал киносценарий в 4 частях «Зовущие зори». Как вспоминает Павлович, материалом для «Зовущих зорь» послужили и московский пролеткульт, и наши действительные разговоры и утопические мечтания, и прежде всего сама эпоха. Эпизоды 13, 14, 15, 16, 23 мы придумывали в столовой на Арбате, куда часто ходили все вместе обедать из пролеткульта. К первой годовщине октября Есенин совместно с поэтами Герасимовым и Клычковым, откликнувшись на предложение скульптора Каненкова, написал кантату в память о борцах революции. Музыку к ней создал композитор Шведов. Кантата исполнялась на Красной площади 7 ноября 1918 года при открытии памятной доски работы Каненкова «Павшим в борьбе за мир и братство народов», установленной в ту пору на стене Сенатской башни Московского Кремля. На Арбате в доме 7 в начале 1920-х годов располагался литературный особняк, где Сергей Есенин впервые читал поэму «Пугачев», а неподалеку находился популярный у молодежи арбатский подвальчик, частыми гостями которого были Есенин, Маяковский, Каменский и другие. На примыкающей к этому району Кропоткинской улице в светло-зеленом с узорным балконом доме 20, построенном в конце XIX века, с 1921 года находилась школа-студия известной американской танцовщицы, новатора в области балета Айседоры Дункан, приехавшей в Москву в июле того же года. Здесь и жил поэт в 1921-1922 годах, и некоторое время, осенью 1923 года, по возвращении из поездки по Европе и Соединенным Штатам Америки. Дункан противопоставляла классическому балету пластический свободный танец. Ее творчество высоко оценивали Станиславский и Луначарский, называвшие ее царицей жеста. Дункан танцевала и под классическую музыку Бетховена, Чайковского. В задрапированных голубой тканью залах второго этажа начали заниматься классы, в которых первоначально обучалось 40 детей, преимущественно московских рабочих. Есенин и Айседора Дункан, с которой он познакомился в студии художника Якулова на Триумфальной площади, площадь Маяковского, 2 мая 1922 года зарегистрировали брак. С появлением Есенина студию стали посещать литераторы Мария Ингов, Шершеневич, Ивнев, Старцев, Кусиков. Устраивали чтения. Есенин читал «Исповедь хулигана» и монолог «Хлопуши» из поэмы «Пугачев». Отсюда поэт вместе с Айседорой Дункан отправился 10 мая 1922 года в Германию. 12 ноября 1922 года Есенин писал Марии Ингофу из Соединенных Штатов Америки. «Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва». И это, вероятно, как раз потому, что над своими стихами о росистой траве, поле, ветре, красоте восходов и закатов поэт работал не в деревне, а в городских квартирах, из окон которых виднелись узкие дворы, серые стены и бурые крыши. И этим городом была Москва. В зале Дома печати на Никитском бульваре, Суворовский бульвар 8А, Есенин выступал перед москвичами с чтением цикла «Персидские мотивы». И здесь же, в сентябре 1925 года, состоялось последнее выступление поэта, на котором он читал стихотворение «Цветы мне говорят прощай». Болезнь, боязнь потерять контакт с читателем, постоянная неудовлетворенность собой привели поэта к убеждению, что ему надо резко сменить обстановку и окружение. 23 декабря 1925 года он уехал в Ленинград, где 28-го трагически оборвалась его жизнь. Вечером того же дня в кинотеатре «Художественный» на Арбатской площади, по воспоминаниям Рахилло, на общественном просмотре фильма «Броненосец Потемкин» творческая интеллигенция Москвы узнала о смерти Есенина. Хоронить поэта в Ленинграде не стали, слишком тесны были его духовные связи с Москвой. Гроб с телом установили для прощания в Доме печати. На фасаде здания укрепили плакат со словами «Умер великий русский поэт». Сотни москвичей пришли сюда проститься с любимым поэтом. На руках гроб с телом вынесли из ворот, пронесли по Суворовскому, Тверскому бульварам, трижды обнесли вокруг памятника Пушкину. Юрий Олеша записал: «Мы знали, что мы делаем. Мы хоронили величайшего поэта России».